Катарсис через эмоциональный оргазм. Сильные бренды строятся не на атрибутах, а на эмоциях. Кевин Робертс, Love Marks. Разрабатывая план внедрения идеи в мозг Фишера, нейрошпион Куб настаивал: идея должна быть связана с позитивными эмоциями, с обещанием гармонии и исцеления. Весь сюжет «Начало» построен на этом принципе. Коб и его команда не просто внедряют идею в сознание Роберта Фишера, они помогают ему пережить катарсис, освободиться от тяжелого наследия, оставленного отцом, и начать новую жизнь. Итак, задача – внушить Роберту Фишеру идею. «Мой отец принимает то, что я хочу создавать сам и решать сам, а не идти по его стопам». Артур, которого играет Джозеф Гордон-Левитт, изначально скептически относится к возможности внедрения, указывая на то, что Фишер отвергнет идею, которую не считает подлинно своей. Дом Коб, однако, проведя внедрение в мозг своей жены, знает, что это не только возможно, но и невероятно мощно, если реализовано правильно. Итог эксперимента Коба – самоубийство жены, которая решила, что живет в вымышленной реальности. Реальная трудность состоит в том, что подсознание работает не механически. Как отмечает Дом, идею нужно перевести в эмоцию, потому что именно через эмоции подсознание воспринимает то, что ему предлагается. В своем интервью Опри Уинфри Кормак Маккарти отметил: «Наше подсознание старше языка. Психоанализ утверждает, что бессознательное оказывает огромное влияние на наши мысли, эмоции и поведение, часто большее, чем мы осознаем. Фильм «Начало» построен на этой важной идее. Подсознание древнее языка, которым мы описываем реальность, и работает по своим, часто непонятным нам законам. Именно поэтому внедрение идеи в чужой разум – такая сложная задача. Недостаточно просто сказать человеку, что ему думать или чувствовать. Например, ты хочешь новый iPhone, иди и купи его. Нужно создать такой опыт, такие переживания, которые затронут подсознание человека и изменят его на глубинном уровне. Как это работает на практике? Вместо прямой рекламы продукта, маркетологи создают эмоционально насыщенный опыт, ассоциативно связанный с брендом. Разберем несколько примеров. Coca-Cola. Праздник к нам приходит. Реклама Coca-Cola не просто показывает газировку, она создает атмосферу семейного уюта, волшебства, праздника. И эта атмосфера настолько сильно ассоциируется с брендом, что многие люди не представляют Новый год без бутылочки напитка. Рекламные ролики Coca-Cola – это мини-фильмы с трогательными сюжетами, яркими красками и, конечно же, неизменным красно-белым Санта-Клаусом. Как же здесь работает внедрение? Эмоциональный опыт. Реклама апеллирует к нашим самым теплым воспоминаниям о детстве, семейных традициях, волшебстве. Ассоциативная связь. Coca-Cola связала себя с позитивными эмоциями, которые мы испытываем в преддверии Нового года. И даже когда праздник закончился, эти эмоции продолжают жить в нашем подсознании, ассоциируясь с брендом. Долгоиграющее воздействие. Каждый раз, когда мы видим красную этикетку Coca-Cola, в нашей памяти всплывают образы праздника, семейного уюта, детской радости. И это подсознательно влияет на наш выбор, заставляя нас тянуться к бутылочке газировки, чтобы хоть на мгновение вернуться в ту волшебную атмосферу. Nike – Just Do It. Слоган Nike – это не просто призыв купить кроссовки. Это манифест силы воли, преодоления себя, достижения целей. Он апеллирует к нашим глубинным стремлениям, к желанию быть лучше, сильнее, успешнее. За счет чего работает внедрение? Универсальность идеи. Слоган «Just Do It» не ограничен спортом. Он применим к любой сфере жизни, где требуется сила воли, упорство, преодоление себя. Эмоциональная зарядка. Реклама Nike использует яркие образы спортсменов, музыку, которая заставляет пульс учащаться, и мощные эмоциональные слоганы, которые заряжают нас энергией и мотивацией. Поскольку в такие моменты происходит нейронное слияние, упомянутая ранее транспортировка, мы отождествляем себя со спортсменами, которые преодолевают препятствия и достигают успеха. Подсознательная связь. Nike ассоциируется у нас не просто с качественной спортивной одеждой, а с самим духом победы, достижением целей, преодолением границ возможного. Old Spice – The Man You Man Could Smell Like. Рекламная кампания Old Spice с Айзай Мустафой – это виртуозная игра со стереотипами и ироничный подход к рекламе мужской косметики. Она не просто показывает гель для душа, она создает гротескный, но притягательный образ идеального мужчины. Внедрение происходит так. Разрыв шаблона. Вместо скучных образов накачанных красавцев, Old Spice предлагает нам ироничного и харизматичного героя, который не боится быть смешным и абсурдным. Это привлекает внимание и запоминается. Апелляция к женской аудитории. Реклама прямо обращается к женщинам, говоря: «Вот так мог бы пахнуть ваш мужчина». Это хитрый ход, ведь именно женщины часто принимают решения о покупке косметики для своих мужчин. Подсознательное воздействие. Old Spice не навязывает нам свой продукт. Бренд продает образ успешного, привлекательного, уверенного в себе мужчины. И подсознательно мы начинаем ассоциировать бренд с этими качествами, желая стать хоть немного похожими на героя рекламы. Покупая Old Spice, мужчина как бы приближается к этому идеалу, приобретает часть его харизмы и уверенности. Внедрение через эмоции. Анализируя эти кейсы, мы видим, что внедрение не фантазия Нолана и не просто хитрый маркетинговый трюк. Это тонкое искусство управления эмоциями и подсознанием. Бренды, освоившие его, добиваются невероятных результатов и превращают своих клиентов в лояльных поклонников. Саймон Синек, известный маркетолог и автор книги «Начни с почему», «Start with why», написал: «Люди не покупают то, что вы делаете, они покупают то, почему вы это делаете». Иными словами, люди склонны выбирать бренды, которые разделяют их ценности, которые заставляют их чувствовать себя понятными и принятыми. Именно эта эмоциональная связь и может стать основой для катарсиса, эмоционального очищения, как его назвал Аристотель в своей поэтике, для ощущения причастности к чему-то большему, чем просто покупка товара. В случае с Nike люди покупают успех, в случае с Coca-Cola – праздник, в случае с Old Spice – харизматичность и так далее. Вернемся к фильму. Нолан апеллирует к катарсису как кульминации, после которой внедрение можно считать реализованным. После того, как коп и команда начинают анализировать точки входа, выясняется, что цель, Роберт Фишер, глубоко травмирована сложными отношениями с отцом. Фишер всю жизнь стремился к отцовскому одобрению, но так и не получил его, что оставило глубокий след в его подсознании. Актер, играющий Фишера, даже специально изучал биографии сыновей медиамагната Руперта Мердока, чтобы лучше понять, каково это – жить в тени могущественного и влиятельного отца. Итак, перед нами классическая проблема отцов и детей. Именно эта незажившая рана и становится ключом к внедрению. Чтобы освободиться от боли и чувства вины, Фишеру необходимо пройти через катарсис, эмоциональное очищение, которое поможет ему примириться с памятью отца и начать жить своей жизнью. Фильм затрагивает важность отношений с родителями, что является ключевым аспектом психоанализа. Как показывает пример Роберта Фишера, его отношение к отцу играет решающую роль в формировании его идентичности. Команда Кобба понимает, что манипуляция связью с отцом будет самым эффективным способом внедрения идеи в его разум. Все это подчеркивает, как сильно глубинные семейные связи и эмоциональные переживания могут повлиять на поведение и решения человека. Естественно, рекламщики прекрасно знают об этом. Отец, прости. Как реклама использует детские травмы для внедрения идей? Идея того, что неполученное отцовское одобрение может мощно влиять на то, как ведут себя люди, не нова. Ею мастерски пользуются не только психотерапевты, но и маркетологи. Разберем несколько конкретных примеров рекламных кампаний, которые тонко эксплуатируют эту концепцию. Реклама автомобилей. Докажи, что ты чего-то стоишь. Вспомните классические рекламные ролики BMW, Mercedes или Audi. Часто в них мы видим успешного мужчину, который едет за рулем роскошного автомобиля. Он уверен в себе, он обладает властью, он привлекает восхищенные взгляды. Внедрение. Реклама обращается к тем, кто в детстве не получил достаточно признания от отца. Она говорит: «Купи эту машину, и ты докажешь всем, что ты чего-то стоишь. Ты станешь успешным, ты добьешься уважения, ты станешь тем, кем всегда мечтал быть». Такова реклама BMW под названием «The Hire» с Клайвом Оуэном в главной роли. Герой – таинственный водитель, который выполняет опасные задания. Он рискует жизнью, он не боится ничего, он настоящий мужчина. И его верный спутник – мощный и стильный BMW. Психологи поясняют: желание доказать свою силу и независимость – подсознательная попытка компенсировать недостаток родительского внимания и поддержки. В этом контексте BMW предстает как символ мужественности, силы, успеха, тех качеств, которые герой рекламы уже обрел, несмотря ни на что. Покупая BMW, человек словно приобретает часть этой силы, приближаясь к образу героя-одиночки, который не нуждается в чьем-либо одобрении. Реклама люксовых товаров. Покажи всем, чего ты добился. Это могут быть часы Rolex, костюмы Brioni, смартфоны Vertu, любые товары, которые ассоциируются с успехом, богатством, властью. Реклама таких вещей часто показывает нам персонажей, которые всего добились, живут на полную катушку и ни в чем себе не отказывают. Внедрение. Реклама обращается к нашему желанию самоутвердиться, доказать себе и окружающим, что мы не зря живем на этом свете. Она словно говорит: купи эти часы, и ты станешь частью элитного клуба успешных людей. Ты покажешь всем, чего ты добился, ты заслужишь уважения и восхищения. Например, реклама часов Rolex под названием «A Crown for Every Achievement» — «Корона для всех достижений». Она показывает нам людей, которые достигли вершин в своей профессии — спортсменов, ученых, художников. Они лучшие в своем деле, они элита, и они носят Rolex. Они лучше своих отцов. То есть реклама тонко манипулирует нашими глубинными эмоциями и желаниями, используя незажившие детские травмы и комплексы. И даже если мы не осознаем этого, наше подсознание улавливает эти сигналы и подталкивает нас к покупке, обещая исцеление, признание, успех. А теперь перейдем к практике. Внедрение. Пошаговая инструкция. В фильме «Начало» команда Кобба внедряет идею в сознание Фишера постепенно, словно выращивает цветок. Каждый слой сна — новый этап этого процесса, приближающий Фишера к эмоциональному освобождению. Первый сон. Здесь зарождается сомнение в правильности отцовского пути. Фишер узнает о секретном завещании, что подталкивает его к мысли: «А может, мне не стоит слепо двигаться по стопам отца?» Второй сон. Здесь Фишер сам начинает формулировать идею собственного пути. Он проецирует свои желания и стремления, понимая, что хочет создать что-то свое, уникальное. Третий сон. Здесь происходит катарсис. Эмоциональное освобождение. Фишер встречается с умершим отцом, который признается, что не хотел, чтобы сын повторял его ошибки. Это помогает Фишеру поверить в себя и избавиться от чувства вины. В итоге Фишер сам приходит к нужной мысли. «Мой отец не хотел, чтобы я был им. Он хотел, чтобы я шел своим путем». Это убеждение становится настолько сильным, что Фишер готов действовать, разделить отцовскую компанию и начать собственное дело. Гениальность начала в том, что внедрение идеи неразрывно связано с эмоциональным освобождением героя. Фишер, пройдя через катарсис, находит в нем оправдание, чтобы разрушить отцовскую империю и начать собственный путь. Реклама, подобно искусным внедрителям из фильма, мастерски использует катарсис для продвижения товаров и услуг, подводя человека к пику эмоционального переживания, будь то радость, освобождение или удовлетворение. Реклама ненавязчиво подсаживает в его сознании мысль: «Я хочу этот товар». Эта мысль, рожденная на пике эмоций, воспринимается зрителем как собственное желание, как естественное следствие его внутренних переживаний. Так реклама спортивной одежды ассоциирует покупку новых кроссовок с чувством свободы и преодоления собственных границ, а реклама дорогих часов с успехом и признанием. Проанализируем рекламную кампанию DAF под названием Real Beauty. Как внедрение происходило в ней? Первый сон. Сомнение. Dove бросает вызов общепринятым стандартам красоты, показывая в своей рекламе обычных женщин разных возрастов, комплектаций и цветов кожи. Это заставляет зрителей задуматься, а действительно ли красота то, что нам навязывают глянцевые журналы и телевидение? Второй сон. Формулировка идеи. Dove продвигает концепцию реальной красоты, подчеркивая уникальность и индивидуальность каждой женщины. Это помогает зрительницам принять себя такими, какие они есть, и поверить, что они прекрасны. Третий сон – катарсис. Dove создает атмосферу поддержки и сестринства, призывая женщин объединиться и бороться с навязанными стандартами красоты. Это дает зрительницам чувство освобождения от комплексов и от общественного мнения. Теперь разберем уже упомянутую рекламную кампанию Nike под названием Just Do It. Первый сон – сомнения. Реклама Nike бросает вызов страхам и сомнениям, которые мешают нам достигать целей. В ней мы видим спортсменов, которые преодолевают боль, усталость, собственные ограничения. Это заставляет нас задуматься, а может и мы способны на большее? Второй сон – формулировка идеи. Слоган Just Do It – не просто призыв к действию. Это мощная аффирмация, которая помогает поверить в себя. Nike внушает нам, что нет ничего невозможного, если мы действительно чего-то хотим. Третий сон – катарсис. Реклама Nike ассоциирует достижение целей с чувством эйфории, победы, гордости за себя. Мы видим радость спортсменов, пересекающих финишную черту, и подсознательно хотим испытать те же эмоции. В итоге Nike внедряет в наше сознание идею того, что мы способны на все, если перестанем сомневаться и начнем действовать. И эта идея, прочно связанная с брендом, становится мощным мотиватором, который подталкивает нас к новым достижениям, к покупке спортивной одежды и обуви, к самосовершенствованию. Итог: Just Do It не просто слоган. Это настоящая мантра успеха, которая помогает бренду завоевывать сердца и умы миллионов людей по всему миру. А теперь рассмотрим рекламные кампании iPhone. Первый сон – сомнения. Мы часто бываем неудовлетворены обыденностью, и реклама iPhone тонко на этом играет. Она показывает нам людей, которые живут яркой, насыщенной жизнью, полной творчества, общения, приключений. И мы невольно начинаем сомневаться, а не упускаем ли мы что-то важное, не пора ли и нам что-то изменить. Второй сон – формулировка идеи. iPhone представляется не просто как телефон, а как ключ к новой жизни, полной возможностей. Он позволяет нам быть на связи с близкими, творить, работать, развлекаться, жить на полную катушку. Третий сон – катарсис. Реклама iPhone ассоциирует обладание этим гаджетом с чувством принадлежности к особому миру, миру инноваций, стиля, успеха. Мы видим счастливые лица людей и подсознательно хотим испытать те же эмоции. В итоге Apple внедряет в наше сознание идею того, что iPhone – это не просто телефон, а неотъемлемый атрибут современного успешного человека. И эта идея, прочно связанная с эмоциями и желаниями, становится мощным стимулом для покупки, даже если мы сами не всегда осознаем, почему нам так необходим этот гаджет. Используйте эту трехэтапную систему, и вы, подобно искусному шпиону Дому Коббу, сможете внедрить в мозг человека любую идею. Резюмируем. Эта глава показала: сильный маркетинг не ограничивается эмоциями, он доводит их до катарсиса. Реклама работает по тому же принципу, что и фильм Кристофера Нолана «Начало», равно как и все другие его фильмы. Она подводит человека к внутренней боли или сомнению, затем предлагает путь к освобождению и завершает все эмоциональной разрядкой, которая закрепляет бренд. Это продажа не товара, а эмоционального опыта, праздника, победы, харизмы, принятия себя. И именно этот опыт остается в памяти надолго, превращая клиента в лояльного поклонника. Катарсис равно кульминация эмоциональной истории, после которой внедрение идеи становится прочным. Бренды вроде Coca-Cola, Nike и Old Spice продают не продукт, а обещание, праздник, успех, харизму. Внедрение работает только через эмоции, подсознание не воспринимает сухие факты. Рекламные кампании строятся как трехактная структура: сомнение, формулировка идеи, эмоциональная разрядка. Самая мощная реклама – это не манифест, а опыт, в котором клиент сам проживает путь героя и чувствует личное освобождение. Главный вывод – бренд становится по-настоящему сильным тогда, когда он дарит аудитории катарсис – момент эмоционального очищения, который воспринимается человеком как собственное открытие.